Отступление о попугае-котике. Рабинович отказал, холодно глядя, сообщил Леви, и точка. «Какой Рабинович Марк?» — недоверчиво спросил Борис Веселовский. Это нелепо звучало. Здесь, в Крыму, в Севастополе, какой-то Рабинович кому-то в чем-то отказал, и точка. Ивановы здесь отказывают и приказывают. «Нет, не Рабинович», — поправился Марк Леви, заряжающий из кацмановской пулеметной команды. «Беркович отказал». «Нет, не Беркович. Буркевиц отказал». «И вот тогда уже точка. Буркевиц, мрачный и непреклонный, со спичечными вспышками глубинного родового юморка, мало кому понятного, а потому как бы зашифрованного, двусмысленного. Буркевиц в ветхих, но неукоснительно мытых и глаженных подштаниках, которые он ночью при свете коптилки собственноручно штопает, подведя под дырку деревянный бабкин грибок». «Какой Буркевиц?» — снова спросил Борис Веселовский. «Какой-какой?» — подняв глаза от тарелки, уходящим эхом повторила Варенька. «Я же вам, помните, рассказывал с почти неслышимой досадой», — сказал Леви. «Молодой человек, прикрывающий лицо вялым фиговым листком, вместо того, чтобы прятать под ним безликие гениталии, подлец, как все мы, и еще завзятый, как ленист. Ну что еще? Болезнь, жажда жить, отчаяние. И вдруг эта крепчайшая уверенность в том, что случилось, наконец, чудо, что сейчас все образуются. Буркевиц спасет». Но Буркевиц отказал, и точка. Они сидели в синем духане, в дощатой солдатской пристройке, в прохладном притемненном углу, от подметенного, избрызнутого водою неровного земляного пола подымался приятный запах сырой глины. Только что перевалило за полдень, офицерский зал еще не открыли, да и здесь внизу было тихо и почти пусто, только они, да еще какой-то загулявший с утра казачий вахмистр торчал за дальним столом, за вином, тянул сквозь зубы. «Наган да шашка, водки фляжка, шинель надета в рукава, на лоб надвинута фуражка, чтоб не болела голова». «Я напишу об этом», — Леви легонько стукнул кулаком по столу. «Никакой не бог убивает кокаиниста, а Буркевиц. Это не кара и не расплата. Нет никакой кары. Во время войны это особенно ясно видно. Но войны кончаются, и люди снова начинают придумывать всякую ерундистику, врать несусветно от ночного страха, от дурного сна. В войну меньше боятся смерть, не бог, не кара, смерть — пуля. Можно ее потрогать руками, может, она еще и мимо пролетит, вот ведь здорово. В товарища попала, не в меня. Хорошо бы, конечно, если бы в лошадь. Так в товарища стукнуло, а мы с ним вчера водку пили, о бабах тарабарили. Но все же, если на то пошло, лучше в него, чем в меня, правда?» Борис украдкой взглянул на Вареньку и ничего не ответил. «Молчите», — продолжал Леви. «Ну, хорошо. Вот мы, допустим, с Борей, вздернув рукава, идем в атаку. Что бы вы предпочли, чтоб пуля достала меня или его?» «Вас, Марк», — еле слышно шепнула Варенька. «Простите». «Вот видите», — ничуть не огорчился Леви, — «вы прощения просите за правду. А солгали б, вам и в голову не пришло бы за это виниться. Потому что мир фальшив. И уже хотя бы по этой причине ложь куда естественнее правды. Мы привыкли лгать. И когда мы разглагольствуем о святой правде, мы тоже лжем. Это же так понятно. Правда — неудобство, неуют. Режет правду матку. В этом, слушайте ли, предостережение несомненное, мол, псих какой-то, опасный тип, от него подальше надо держаться. А у лжи, хоть ноги и короткие, зато не взбрыкнет, седла не сбросит, а вот так трюх-трюх до конца и дотащит. Тише едешь, дальше будешь. Мой кокаинист — человек, как все, как мы с вами, просто я о нем хочу написать правду без подмеса. О нем, о Буркевице. «А как книга будет называться?» — спросил Борис Веселовский. «Вот, не знаю еще. Никак не придумаю». «Если правду говорить, — сказала Варенька и поглядела на Бориса искательно, — вам трудно придется с такой книгой». «Нет, нет, не потому. Просто здесь, в Крыму, да с вашей фамилией...» «Ну да», — усмехнулся Леви, — «конечно. Я и не собираюсь подписываться, Леви. На обложке я солгу. И это тоже вполне естественно, а? Как вы считаете?» «Петров какой-нибудь или Сидоров», — предположил Борис Веселовский. «Никто не догадается». «Нет», — твердо сказал Леви и отхлебнул из стакана. «Это уже слишком. Ложь должна содержать в себе элемент индивидуальности, иначе она бездарна». «Шестикрылов!» — он допил одним длинным глотком и, подняв руку с воображаемым молотком, крикнул. «Кто больше?» «Семикрылов!» — не задумался Борис Веселовский. «Правдин», — сказала Варенька и смутилась. «Нет», — отмел Леви, — «это слепок, копия, вот черт. Может, подойти к вахмистру и спросить, как его там зовут? И пусть так и будет». «И он скажет, Натан Зон», — улыбнулся Борис. «А как ваша фамилия?» — требовательно глядя на Вареньку, спросил Леви. «Вы сегодня уже дважды не солгали». «Фамилия моя неинтересная», — огорченно призналась Варенька. «Агеева». «Агеева», — повторил Марк Леви и по-дегустаторски пожевал губами. «Агеева. Дай вам Бог». И, приведя взгляд на Бориса, спросил. «Когда, значит, ты едешь?» «Вечером. Скоро вернусь, если не задержат». «Обещаю скучать», — сказал Леви, — «если время будет. Видишь, уже двое. Варя Агеева и Марк Леви будут о тебе вспоминать». «Он меня с собой не берет», — пожаловалась Варенька и покраснела. «Сколько внутри войны всякой всячины разноцветной клубится», — откинулся на стуле Марк Леви. «Давайте еще вина выпьем. Эй, ты, татарская твоя морда, казалось бы, война. Значит, воюй, и это все, куда там воюют, по краешку. Там уже привыкли, а вот сюда, в Севастополь, привези с поля какого-нибудь зарубленного. Тут будут глазеть на него, как петербуржцы на красную орхидею посреди Невского проспекта. Воюют по абресу, а под шкурой войны страсти кипят вполне гражданские. Средства кое в чем меняются, зато цели остаются неизменными. Золото, женщины, вино. Это близко, рядом, а победа над врагом далеко, потому она идет на четвертом месте сразу за вином. «Поскорей бы все это кончилось», — вздохнула Варенька. «Это все только начинается», — радостно вскинулся Марк Леви. «Россия разваливается к черту, Россия гидра, дракон о семи башках. Нашу белую головушку отрубят, другая вырастет на этом месте, красная или зеленая, что за разница? И в башку широких плеч у татарина отсечь. Здорово, а? Эй, ты, Мустафа, неси вина». Татарин подошел не спеша и, брезгливо скривившись, грохнул перед ними на стол кувшин белого, чуть подслащенного вина. «Морду воротит», — удовлетворенно отметил Марк Леви. «Вот и ладно». «А то что ж, всем плохо, а ему хорошо. Он и в ус не дует. А как же тогда справедливость, за которую мы все боремся? Ишак, курдюк. И креститься не желает?» «А ты, — замялся Борис Веселовский, — ты крестился?» «А что?» — пружинно выпрямился на стуле, вздернул бровь Марк Леви. «Нет, ничего, — сказал Борис Веселовский, — только я, как этот Мустафа, никогда бы не крестился». «А почему?» — выложив кулаки на стол, Марк наклонился вперед, вцепился взглядом в поскушневшие вдруг глаза Бориса Веселовского и не отпускал. «Скажи, это важно. Для меня креститься — это предать, подло предать», — вскипел Борис, и Варенька тихонько охнула, побелела. «Отца предать, мать, дедов, всех, понимаешь? Это позор, трусость. Наших режут за то, что они евреи, а я бежать? Это все равно, что снег взять и покрасить в красный цвет. Да я и в Бога-то верю только чуть-чуть. А Иисус Христос этот, он сбоку взглянул на обомлевшую Вареньку и замолчал. «Дальше, дальше!» — улыбаясь во весь рот, требовал Марк Леви. «И вообще, — тихо сказал Борис, — для меня в церковь войти, как юбку женскую напялить, губы накрасить, противно и страшно». «Молодец!» — крикнул Марк Леви, и пьяный казачий вахмистр оглянулся, поглядел одобрительно. «Только вот насчет Иисуса — это ты зря. Обманули человека, обвели жулики, ископаемые вокруг пальца». И на могилу байки всякие навалили вместо честного камня. А ведь прямой был, и какой храбрец, я люблю его. — Ты крестился? — упрямо переспросил Борис Веселовский. — Нет, — сказал Марк, — конечно нет. Вор прощенный, конь меченный, жид крещенный, знаешь? Креститься ярлык наклеит на лоб. Пожалуйте, ваше ярлычество. Ну как? А про юбку женскую это ты здорово. Наша врожденная жидовская брезгливость, как лягушку проглотить. Варенька сидела с приоткрытым ртом, вымученно глядела, розовая кровь робко возвращалась к ее щекам. Собираться было недолго, но хлопотно. Борис, надевший уже линялый вислый пиджак, переобувшийся в сбитые сапоги и нацепивший какой-то гнусный табачного цвета картуз, на котором особенно настаивал полковник Чернодворский, краем глаза поглядывал на не спеша переодевавшуюся Вареньку. Сейчас, ловя глазами большое и плавное Варенькино тело, Борису не хотелось ехать ни в какую Умань. Ему хотелось остаться в этой случайной убогой комнате с этой женщиной, такой близкой, такой собственной. Какая жуткая, безобразная юбка! Где только ее Чернодворский выкопал? На какой помойке? А эта кофта с дикими сборками, которая вот сейчас, сейчас скроет праздничную белизну спины и грудь, грудь со вздернутым розовым соском? Хорошо бы она сбросила хоть ненадолго это шутовское тряпье и в угол его, в угол, чтобы не видать ненадолго перед дорогой в последний раз. Но Борис стеснялся попросить и стеснялся открыто глядеть. «А Марк прав», — сказала Варенька на ощупь, застегивая ворот кофты. «Ох, как прав! Зачем люди все время врут друг другу?» «Я тебе не вру», — пробормотал Борис Веселовский. «Ну, мы — это другое дело», — важным голосом сказала Варенька. И у Бориса вдруг окаменели колени, как перед обрывом, и стало горько. «Зачем?» — постеснялся, не попросил. А ему сказала, что ты меня с собой не берешь. Ну так надо. Неуверенно пожал плечами Борис. И ведь война. Мы же туда не просто так едем, в эту Умань. Поскорей бы все это кончилось, вздохнула Варенька. И непонятно было, о чем она, о войне или об Умани. Мешок еще надо собрать, вспомнил Борис. Документы и держи. Варенька протянула руку, взяла легко, как будто Борис протягивал ей не выправленные на имя Теминой Надежды фальшивые документы, а леденец или полевой цветок. Самого себя в роли Бориса Козельского Борис Веселовский ощущал тревожно. «Вот вернемся с Богом и снимем квартиру на Малой Андреевской, подойдя и проводя с нажимом по щеке Бориса большой белой ладонью», — пообещала Варенька. «Я тебе рассказывала». Она рассказывала ему о двухкомнатной квартире за госпиталем Святой Анны, он помнил. Комнаты с высокими потолками, с балконом на море. На жалование, обещанное Чернодворским, можно будет купить широкую кровать, зеркальный трильяж для Вареньки и высокие деревянные часы с боем, как у родителей, весело. Скорее бы вернуться. Найти этих людей в Белой церкви в Киеве, передать им, что велено, вернуться и снять квартиру на Малой Андреевской. Что тут такого? Николай Михайлович просил передать, что срочно переезжает в Сороки. Ответ: бандероль будет отправлена с первой почтой. Или со второй, или с третьей. Вот и все. Передать и запомнить ответ. «А кто такой Николай Михайлович и этот Фомин, которому передать, и второй Еремеев? Дело не наше. Мы погорельцы, пострадали от красных или белых, или махновцев, или петлюровцев, в зависимости от того, кто будет сидеть в Киеве и в Белой церкви. Лучше всего от махновцев, тут проверить трудно. От Семена, значит, пострадали мы с Варенькой, то есть с Надеждой Теминой, двоюродной сестрой. Брат Семен, выходит, дело обливал керосином, черкал спичкой и поджигал. Вот ведь жеребятина, как сказал бы Марк. Рува, тот бы, пожалуй, черкнул, поджег. А из Семена какой поджигатель? Да, прав Марк. Совсем люди забрались. Вдруг, правда, книжку свою напишет когда-нибудь, прославится и узнавать перестанет. Ну, не надо. Нам бы вернуться, квартиру снять и сидеть, даже если будет поход на Москву, потом все равно вернуться сюда, в Севастополь. Тут хорошо, куда лучше, чем весело. А если в море скинут? Ну да посмотрим еще. А моряка кто застрелил? Готов мешок, легкий, обрадовалась Варенька. Ну да только остался обмылочек один, на стирку не хватит, нечего и думать. «Ну и не надо», — сказал Борис Веселовский. «Подумаешь, стирка. В грязном тоже ходить противно», — не согласилась Варенька. В ворот визгливо рявкнул клаксон автомобиля. «Это за нами», — взглянул в окно Борис. «Поехали». «С Богом!» — Варенька оглядела комнату, не забыла ли чего. В машине, нахохлившись на заднем сиденье, ждал полковник Чернодворский в штатском. «Быстрей, быстрей!» — торопил полковник. «Едем». Ехали недолго, минут через десять... В желтом свете сильных автомобильных фонарей обозначились склады товарного вокзала. Солдаты, покрикивая, перетаскивали деревянные зарядные ящики из складов в вагон длинного воинского состава. Паровоз, обложенный бронёю, пыхтел и пускал пары откуда-то из-под брюха. «Выходите», — приказал Чернодворский. Они быстро, почти бегом, подошли к почтовому вагону в голове состава. На высокой железной ступеньке мирно сидел крутолицый штабс-капитан и курил папиросу. При виде широко шагавшего Чернодворского он поспешно вскочил и подался вглубь тамбура. «Поднимайтесь, поднимайтесь!» — прошипел Чернодворский. «Сюда! Это дверь!» Они ввалились в узкую каморку с двумя полками вдоль стен, с продолговатым зарешоченным оконцем под потолком. «Ну вот!» — облегченно вздохнул полковник, задвигая дверь. «Вас высадят, не доезжая Умани, километров 20. Там сами доберетесь пешком. Сориентируйтесь и не задерживаясь дальше, как говорится, Бог в помощь». Он колко взглянул на Бориса Веселовского, потом на Вареньку и потер подбородок. «Вот деньги, этого хватит. А картузик впору пришелся и камуфляж замечательный. А? Что скажете?» Полковник был явно доволен и тем, что поспели вовремя, и что никто их не видел, и картузиком тоже. «Хороший картуз», — сдержанно согласился Борис Веселовский. «До высадки никуда из вагона не выходить», — рокотнул полковник, и, откинув гладко причесанную голову с белой тропинкой пробора, сощурив глаза, подчеркнуто пристрастно оглядел своих секретных агентов. «Погорельцы». Чистая работа. А в картузике отчасти даже и калики. «Беженцы», — кутаясь в драный платок, заметила Варенька, — «бежим, сами не знаем от кого». «Вот-вот», — охотно поддержал полковник, — «рвань перекатная». «Так и задумано». Он сделал паузу, а потом продолжал голосом сильным, наградным. «Вас ждет, молодые люди, большое, можно сказать, светлое будущее, я позабочусь об этом. Но все зависит от вас. Ловкость, хитрость, смекалка — вот три ваши путеводные звезды. Запомните — ловкость, хитрость, смекалка. Все остальное несущественно». Паровоз прогудел коротко и босовито. Не прощаясь, Чернодворский потянул дверь, шагнул за порог, и торопливые его шаги уверенно простучали к выходу из вагона. «Хорошо, что он ушел». Варенька распутала горло мешка, вынула узелок с едой, хлеб, картошка в мундирах, брусок сала. Тяжелый состав двинулся мягко, почти неслышно, только лампочка шатнулась на длинном шнуре, и с жужжанием сняли с него сонные мухи. Поезд шел с частыми остановками, и хотя спешить секретным агентам было особенно некуда, и ждали их впереди маята и беспокойство, Борис с Варенькой согласно возмущались недостаточно быстрым ходом поезда и томительными заминками, будь они на станционных запасных путях или в открытом ветренном поле, мучения, а не езда. Вечер давно сменился ночью, после соленого сала хотелось пить. «Кипяточку бы», — попросила Варенька. Борис Веселовский решительно поднялся с лавки и пошел искать круглолицего штабс-капитана. Искать долго не пришлось. На звук шагов штабс-капитан отворил дверь своего купе и взглянул на Бориса вопросительно. «Нам бы кипяточку». «А я думал, вы спать легли», — улыбнулся штабс-капитан. «Вам ведь еще далеко. Сейчас чайку соорудим. И рябиновка есть, не совсем, правда, рябиновка, а английское какое-то пойло». И, ныряя обратно в купе, дружелюбно подмигнул Борису Веселовскому, которого он, как видно, и не думал принимать ни за погорельца, ни за калику перехожего, и табачный картузик ничуть не менял дело. Чай пили по-хозяйски, в огороженном решетками помещении посреди вагона, заваленном мешками с почтой и обшитыми дерюгой ящиками. Рябиновка оказалась шотландским виски. На длинном и узком столе, привинченном к полу, появились французские рыбные консервы, коричневый кус отварной отечественной говядины с налипшими полосочками капусты из борща. Круглолицый штабс-капитан оказался человеком хлебосольным и общительным. Вынужденного одиночества, доверенного ему почтового вагона, он не выносил. Не зная достоверно, с кем сидит за столом, но отчетливо помня, кто привел их в вагон, он держался с Борисом и Варенькой за панибрата, не задавая, однако же, никаких вопросов и понимающе не удивляясь их дикой одежде. «Тут секретов, знаете ли, полон рот», — смачно жуя мясо, рассказывал штабс-капитан. «Вот этот мешок, к примеру, вот тот ящик, но чук!» Он театрально поднял указательный палец и огляделся, словно бы ища кого-то в темных углах. «Враг не дремлет». И действительно, ударила где-то впереди пушка, потом другая, и далеко-далеко застрочил пулемет. «Вот видите?» — удовлетворенно заметил штабс-капитан, наклонив голову как бы в ожидании заслуженной похвалы за проявленную проницательность, и подлил виски в стаканы. «Кто это стреляет?» — спросила Варенька. «Кто же их знает?» — удивился вопрос у штабс-капитан. «Махновцы, скорее всего». «Но это впереди до нас пока не долетит. Выпьем, господа, за окончательную победу белого оружия, за Москву!» «Вы шутите?» — тихонько сказала Варенька. «Чем черт не шутит?» — засмеялся штабс-капитан. «Над Россией пыль стоит столбом, ничего не видать. Такая пыль, что можно и до Москвы добежать». Орудийный грохот нарастал, ширился за черным горизонтом. «Пошла, пошла армия!» — сказал штабс-капитан. «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. А может, и не будет ничего. Постреляют, как вот сейчас, и успокоятся». «А потом?» — спросил Борис Веселовский. «Ведь красные...» «Красные тоже не в креслах рассиживаются», — сказал штабс-капитан. «Наши говорят, Курску вышли, а там, правда, до Москвы рукой подать». «Так ведь и локоть-то близок, а не укусишь». «И все-таки мы победим», — поднял стакан Борис Веселовский, — «потому что у нас просто нет другого выхода. Или-или». «Вот я и говорю», — поспешно согласился штабс-капитан. «Только у красных, будь они прокляты, тоже другого выхода нет». Бутылку закончили перед рассветом, состав стоял в степи, за окнами вагона пробовали голоса ранние птицы. «Встретим новый день с бокалом в руке», — предложил неугомонный штабс-капитан. «У меня еще есть, правда, не рябиновка». «Не пей больше», — попросила Варенька, — «у тебя глаза какие-то слоистые». «Не буду», — сказал Борис, — «пошли спать». Чем ближе к Умани, тем больше поездов на узловых станциях, тем длиннее составы, груженные живой железной силой, солдатами и лошадьми, и пушками, и снарядами, и обмундированием, и провиантом, и медикаментами, и фуражом, и шанцевым инструментом, лопатами для рытья окопов и для рытья могил. И прогибаются рельсы, и воет земля, под непомерной тяжестью километровых эшелонов. Пошла белая армия, набранная из царских офицеров и курных крестьян, из городских торговцев и сельских ремесленников, из донских казаков, из кавказских кинжальных пластунов, из неучей интеллигентов, из идеалистов и циников, из головорезов, человеколюбцев и грабителей с большой дороги. Пошла армия через Украину, на Москву, поползла тучею, броневой лоб, нежное брюхо. Откатывалась армия красная, очищала Украину. Махно держал фронт против белых, прикрывал отход председателя Реввоенсовета Троцкого, латал дырки в красной обороне. Махно некуда уходить с Украины из Гуляйполя. Не в Москву же, за кремлевские стены. Махно мечется по югу со своими конниками, подымает народ против белых за безвластную жизнь, за крестьянские советы, за вольные коммуны. Махно батька зовет народ в Гуляйполе на четвертый экстренный съезд крестьянских, рабочих и повстанческих делегатов. Троцкий. Означенный съезд целиком направлен против советской власти на Украине и против организации Южного фронта, в состав которого входит бригада Махно. Распространители воззваний Махно и Гуляйпольского исполкома арестовывать. Все рабоче-крестьянское население должно быть предупреждено устно и печатно о том, что участие в съезде будет рассматриваться как государственная измена. Все делегаты на означенный съезд должны подвергаться незамедлительному аресту и представляться в военно-революционный трибунал. Лучше уж отдать Украину классово-чуждому Деникину, чем оставить ее под контролем безвластника Махно, анархо-коммуниста с его самоуправляемыми коммунами. Безвластник — это враг советской власти. Так удавить социально близкого Махно чужими руками, спустить на него Деникина. Избавиться навсегда от этого опасного бунтаря, отбирающего у большевиков крестьянскую массу, расшатывающего своим примером основы московской политики на Украине. И вот уже снимают красные свои полки с северо-восточного направления, и в этот лаз, как по маслу, вливаются казачьи орды генерала Шкуро, в самом сердце повстанческого района, нацеливая острие удара на Гуляйполе. Махно, державший оборону против белых по линии Мариуполь-Кутейниково-Таганрог, оказался обойденным деникинцами и нес потери. Красные, вопреки действующему еще де-факто соглашению, прекратили поставку боеприпасов, и обескровленные махновцы исступленно набрасывались на деникинские отряды с одной единственной целью — отобрать патроны. Приученные к правилам и порядкам академической войны, белые не выдерживали сабельного удара конной махновской лавы и гибли. А казаки Шкуро на своих горбоносых конях свирепствовали в районе, грабили и вешали, ловили и насиловали евреек в окрестностях Гуляйполя и в самой махновской столице. Вал наступающей белой армии перекатился через Умань и двинулся вперед на север. Через столовую Умань шли на фронт подкрепления, грузы, а за окраинами города в вольном поле метался меж петлюровцами и деникинцами Махно с остатками своих сил. 6000 раненых связывали ноги его коней, тормозили колеса его тачанок. По полевому соглашению с петлюровцами, которому не доверяла ни одна из сторон, Махно встал на отдых в районе села Текуче под Уманью. Не желая конфронтации с Махно, петлюровцы шли с ним на военный нейтралитет и соглашались разместить его раненых в своих госпиталях. Отсыпаясь в Текуче, махновцы видели лишь один сон — как бы прорубиться назад к Днепру. Борис Веселовский всего этого не знал, да и полковник Чернодворский знал далеко не все, да и Троцкий с Вацетисом дорого заплатили бы, чтобы узнать побольше. А Борис Веселовский, бредя с Варенькой по уманьскому обшарпанному пригороду, не без страха поглядывал из-под своего картузика на диковинно разодетых сечевиков петлюры и повторял про себя мимоходом оброненную чернодворским фразу о том, что петлюровцев следует опасаться лишь в последнюю очередь. Сечевики же глядели на бредущих оборванцев без всякого интереса. Так добрались до вокзала, заплеванного, загаженного, с выбитыми стеклами, с запертыми намертво буфетами и кассами. В ответ на то, как добраться до Киева, озабоченный дядька в железнодорожной фуражке угрюмо поглядел на Бориса Веселовского, потыкал себя пальцем в лоб и сплюнул в сторону. Обстоятельно поглощавший печеного леща беженец, сидевший на полу подле своего мешка, оказался более приветливым. Придвинув поближе к себе рыбу на бумажке, он со знанием дела объяснил Борису, что завтра к вечеру ожидается поезд на Днепр. А там по воде можно легко и до Киева добежать, не собьешься с дороги. Выйдя из вокзала, Борис Веселовский поглядел по сторонам, гадая, в какой стороне света лежит Киев, но так и не определил. Куда-то уходили составы, набитые солдатами, свистнущими на подножках гражданским людям. Солдаты пели песни задумчивыми голосами и спихивали гражданских с подножек на промасленную насыпь. Варенька сморкалась в застиранный кружевной платочек и вздыхала. «Киев где?» — диким голосом спросил Борис Веселовский у проходившей мимо женщины в гарусной шали с бахромой, в мужских ботинках с серыми фетровыми гамашами. Не удивившись вопросу, женщина остановилась и распустила мешок, сшитый из ватного одеяла. Из мешка выглянул на волю большой белый попугай с розовым гребешком, с кривым черным носом. «Он знает», — сказала женщина, — «он все знает». «Ой, попугай!» Варенька, налегая грудью на спину Бориса, умильно глядела на птицу из-за его плеча. «Недорого», — сказала женщина. «Можно хлебом? У него там конвертики. Вы же понимаете?» «А сколько ему лет?» — спросила Варенька, пока Борис рылся в кармане. «100», — сказала женщина. «Ему всегда 100 лет. Котик, молчи!» Попугай, разъявивший было клюв и собравшийся что-то гаркнуть, недовольно скосил лакированный круглый глаз и нырнул обратно в теплый мешок. «Вот», — протянул деньги Борис, — «хватит?» Женщина молча приняла деньги и несколько раз легонько встряхнула мешок, как шапку с лотерейными билетами. Попугай зацокал, завозился в мешке, раскачивая его. «Он ищет», — пояснила женщина. «Где Киев, вы спрашивали?» «Ну да», — подтвердила Варенька. «Сейчас», — сказала женщина. «Придется немного подождать. В Киеве красивая опера. Там застрелили кого-то еще до войны». «А кто там сейчас в Киеве?» — спросил Борис Веселовский. «Белые?» «Сразу надо было спрашивать». Женщина без раздражения кивнула на свой мешок. «Он так не может. Ну, котик!» Попугай послушно высунул голову из мешка. В кривом его клюве был зажат розовый конвертик. «Дай я!» — попросила Варенька и протянула руку. «Да военные еще конвертики!» — назидательно сказала женщина. «Ну, до свидания!» И неожиданно быстро пошла прочь. «Читать?» — ломким голосом спросила Варенька. — «Хочешь, я прочту?» — сказал Борис. — «Нет-нет, я сама. Вот. Корни преследующих тебя несчастья ищи в собственном сердце». — «А где же Киев?» — удивился Борис Веселовский. — «Больше там ничего не написано». — «Ну, это же он в общем смысле...» — Варенька бережно спрятала конвертик. — «Ладно, черт с ним», — сказал Борис. — «Будем пробираться к Днепру». Обогнув здание вокзала, они вышли на безлюдный перрон. «Гляди, поезд пришел», — показала Варенька. «Ездят же люди». На дальней платформе без суеты, спора выгружались из вагонов солдаты отборных полков генерала Слащева.